Глава 8. Неожиданный поворот. Взяв на буксир нашу дрезину, ее оттащили на 2 километра к северу. Как сказал Антонов, нас свезли к укрепленному бункеру, скорее всего, не попавшему в зону затопления грунтовых вод. Пока двигались к точке, наемников разоружили и практически все время держали на прицеле 2 стволов. Я заметил, что у патрульных в руках были очень редкие советские автоматы ТКБ. Люди были одеты в кустарного производства комбинезоны, какие мы уже видели ранее. Вполне очевидно, перед нами те, кто выжили при затоплении командного бункера. Их отношение было отнюдь недружелюбным. Впрочем, я знал, что будет так. Обе дрезины неторопливо ползли вперед, изредка останавливаясь. Повсюду плавал различный мусор. То тут, то там попадались вздувшиеся трупы. Тот, кто управлял ведущей дрезиной, аккуратно отталкивал в сторону попадающиеся тела специальным деревянным шестом. Метров через 400 вода пошла на убыль, а еще через 200 и вовсе закончилась. Здесь туннель заметно поднимался вверх, и вскоре поднялся на целый уровень выше, чем наполовину затопленный командный бункер. «Командир, почему мы не открыли огонь по этим?» – тихо спросил Мрак, небрежно кивнув в сторону охраны. «Потому что», – бесцеремонно отозвался капитан. Наемник недовольно покосился на Антонова, но промолчал. Тот задумчиво сидел на самом носу дрезины, что-то бормоча себе под нос. Поведение командира совершенно обескуражило остальных наемников. Да что, черт возьми, с ними происходит? Минут через 10 мы, наконец, прибыли на место. Это был уже не просто аванпост. Здесь располагался полноценный, уже довольно сносно обжитый бункер. Но в отличие от других бункеров Астры, увиденных ранее, здесь почти не было никаких укреплений. Точнее, они и были, но возведены совсем недавно, наскоро и из различных подручных средств. Судя по всему, перед ними был просто один из жилых бункеров, совсем не военного и не научного назначения. Укрепления, по большей части, представляли собой своеобразные блиндажи, построенные из мешков с песком, деревянных щитов, оббитых тонкими листами металла, и мотков колючей проволоки. В блиндажах хорошо различались стволы пулеметов. Зоты тоже имелись, но в заброшенном, частично разрушенном состоянии. Здесь нас встречали человек 8 охраны, во главе которых стоял рослый мужик в грязной военной форме, весь перемотанный бинтами с проступившими на них пятнами крови. «Доронин!» — прошептал я, узнав лицо израненного майора. Павел его тоже заметил. Обе дрезины остановились. Нас тут же окружили со всех сторон, взяв на прицел всем имеющимся оружием. «Выходите!» — громко потребовал майор хриплым, измученным голосом. Он то ли не узнал нас, то ли не подал вида. Первым спустился гигант к столам. Половина солдат с опаской отшатнулась. Так он был огромен. Следом спустились и другие наемники. Антонов, несмотря на требования, бесцеремонно остался на дрезине, как и я. «Из дрезины, живо!» — крикнул незнакомый мне лейтенант. «Особого приглашения ждете?» «Отставить!» — крипло приказал Доронин, посмотрев мне прямо в глаза. «Кто здесь главный?» Старший наемник встал во весь рост. «Я капитан Антонов, командир 6-й группы. Требую брать оружие и подчиниться, согласно приказу 773. Персональный код 811125». Антонов поднялся и на одном дыхании выдал то, чего не понял никто из нас. Зато, к моему удивлению, его прекрасно понял майор Доронин. Говорить о том, насколько поменялось его лицо, даже не имеет смысла. Несколько секунд майор молчал, пристально глядя на гордо стоящего перед ним капитана. Его мимика то и дело менялась. В конце концов он гаркнул. «Опустить оружие!» Солдаты все как один подчинились. «Другое дело!» — недовольно выдохнул Антонов. «О как! Ну дела!» — удивился Тишина, тихо обратившись к командиру. «А что это было?» «Задание!» — коротко ответил ему капитан, после чего спустился с дрезины и подошел к майору. «Инструкция номер 2.7 обязывает вас подчиняться моим приказам. Как старший офицер на объекте, доложите, что тут произошло». Такого поворота событий я совершенно не предвидел. «Ах ты хитрец, капитан! Так у тебя изначально были особые инструкции от Штрасса. Как не быть расстрелянным при встрече с выжившими сотрудниками Астры? Ведь Штрасс — это верхушка командования комплекса. А значит, все приказы и директивы он знал, как свои пять пальцев. И через капитана он применил их как нельзя кстати. Умно, ничего не скажешь. Обыграл так обыграл. Уж я-то надеялся, если не на радушный прием, то хотя бы просто на понимание. Я рассчитывал рассказать Доронину, кто такой Антонов и с какой целью сюда явился. Надеялся, что его запихнут в изолятор. Оно... Вон как получилось. Теперь в изолятор запихнут нас, и это в лучшем случае. Теперь Доронин подчиняется Антонову, и какой бы он приказ ни отдал, тот будет выполнен. Доронин ведь предупреждал нас не возвращаться в комплекс. Командный бункер затопили грунтовые воды. После небольшой паузы начал доклад майор. Они долгое время скапливались за дальними гермоворотами. В результате взрыва и открывшихся гермоворот вода затопила сначала близлежащие туннели, а затем и сам командный бункер. Погибло 42 человека, еще шестеро пропали без вести. Кроме того, мы постоянно отражаем атаки крыс-мутантов. Их количество всего за пару дней резко возросло. Продолжаем нести потери. Израсходовано огромное количество боеприпасов. Доступа к складам вооружения не имеем. Слишком далеко и опасно. Сколько человек находится в вашем распоряжении? Общее число? 72. Из них 41 гражданский, в том числе 8 детей. Где именно мы сейчас находимся? Это жилой бункер номер 15. Он был законсервирован еще в 1990 году. Всех, кого удалось спасти, мы доставили сюда. Каков общий статус объекта? «Астра-1», как военный, научно-исследовательский комплекс больше своей задачи выполнять не может. До инцидента комплекс функционировал на 3,5%. Я слушал и понимал. Теперь у Антонова в руках все, что осталось от былой мощи Астры. Жалкие 3,5% от всего того, что было создано этой мощнейшей военной машиной, подкованной передовой наукой. Все это просто не укладывалось в голове. Сначала бойня 1986 года, затем различные проблемы, связанные с окончанием поставок свежих продуктов, фильтров для воздуха и воды и многого другого. Комплекс перешел на собственное обеспечение, познав всю тяжесть ограничений. А в довершение ко всему, через 30 с лишним лет заявились мы и тоже натворили много дел, негативно сказавшихся на функционировании Астры в целом. Я наблюдал за Антоновым. Тот торжествовал. Похоже, все шло в соответствии с инструкциями, полученными от Штрасса. И что командир наемников будет делать дальше? Вполне ожидаемо, что он даст команду искать «Гамму-3». Но капитан снова повел себя несколько неожиданно, по крайней мере, для меня. «Ясно. Майор, первоочередная задача — это обеспечение безопасности и полная эвакуация личного состава на поверхность. Срок — 4 суток. По окончании выполнения этой задачи доложить лично». Даже по изуродованному лицу майора Доронина было заметно. Он в шоке от услышанного. «Что? Эвакуировать Астру на поверхность после стольких лет изоляции? Хорошо, допустим. Но как же режим секретности объекта?» Доронин был в замешательстве. Командир наемников это тоже заметил. «Что-то не так?» — поинтересовался он у майора. «Эвакуация?» «Именно так. Наверху развернут приемный пункт. Всем нуждающимся будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Они будут накормлены, согреты и временно размещены». «Но как же приказ? Как же Астра?» «Сейчас у вас другой приказ. Хватит, отработала Астра свое. Пора на поверхность. Действуйте согласно инструкции». Таронин растерянно осмотрелся по сторонам. «А такая инструкция вообще существует?» «Есть!» — прохрипел он, затем подозвал к себе лейтенанта и тихо отдал ему какой-то приказ. «Майор, этот человек вам знаком?» — помедлив спросил Антонов у Доронина, указав на меня рукой. Тот бросил на меня быстрый взгляд, после чего кивнул. «Так точно!» «Этот человек как-то замешан в том, что бункер был затоплен?» «Вот же сволочь! Знает же, что это мы взорвали гермоворота! Знает, но все равно спрашивает. Какого же ответа он ждет?» «Никак нет», — твердо заявил Доронин. «Вы уверены?» — слегка удивился командир наемников. «Да, уверен». «Нет, ну, в целом он, конечно, прав. Гермоворота взорвал ныне покойный дезертир. Пусть даже мы и принимали в этом самое непосредственное участие». «Хорошо, это кое-что меняет». Антонов прищурился, посмотрел на меня с определенной долей ненависти, а затем продолжил. «Однако, насколько мне известно, этот человек ранее уже бывал в командном бункере. Так? Был как заключенный?» «Так точно». «И избежал?» «Так точно». «Тогда почему он не был задержан? Ведь он является прямым нарушителем режима секретности. Я привел его вам. Действуйте!» Таронин не нашелся, что ответить. Он колебался. Да, собственно, Антонова не особо-то и волновали доводы покалеченного майора. «Приказываю поместить его под охрану!» Антонов повысил голос. «До выяснения обстоятельств!» «Есть!» «Девушку в лазарет. Как очнется, тоже под охрану. А, впрочем, нет, не стоит. О, а это ваш дезертир?» — спросил капитан, указав на Караваева. «Дезертир?» — удивленно переспросил майор. «Он по собственному желанию покинул военный научно-исследовательский комплекс». «Да, а это означает, что теперь формально он дезертир. Или вы забыли устав?» «О каком уставе он говорил, для меня осталось загадкой». Павел, услышав обвинение в свой адрес, поменялся в лице. «Что? Теперь и я предатель?» — крикнул он, обращаясь к Антонову. А Антонов все не унимался. «Уведите! А вы, майор, доложите о местонахождении комплекса генетических лабораторий Гамма-3!» А вот эта фраза стала для Доронина завершающей. «Что?» — он даже в лице поменялся. «Комплекс генетических лабораторий Гамма-3!» — торопливо повторил Антонов. «Где он?» «Я не знаю. Прежний начальник комплекса, полковник Зимин, больше 12 лет потратил на его поиски. Насколько бы он ни старался, так ничего и не нашел. Ранее мой отряд волкодавы почти полтора года прочесывал всю внутреннюю территорию Астры. Мы ничего не нашли, зато в схватках с мутантами потеряли более десятка замечательных бойцов». Антонов кивнул. Он получил тот ответ, на который рассчитывал Штрасс. Зимин не нашел вход. А значит, никто после подполковника Шевченко так и не попал туда. «Пока вы готовите эвакуацию, мне нужна хорошо оснащенная дрезина». Капитан окинул взглядом все видимое пространство, словно уже искал заранее подготовленный транспорт. «И 6 человек вооруженной охраны». «Есть!» Майору очень не хотелось разделять и так порядком поредевшую охрану комплекса. Но ослушаться он не мог. Хотя, почему не мог? Мог расстрелять Антонова и кучку наемников, расплюнуть. Вокруг началась суматоха. На наемников уже никто не обращал внимания. Через 10 минут ко входу в жилой бункер подогнали боевую дрезину, наподобие той, что была найдена нами у старого депо. Вооруженная 2 пулеметами «Утес», огнеметом и отделениями для ведения кругового обстрела, Дрезина оказалась оборудованной еще и явно неродным форсированным двигателем. Охрана уже топталась у ближайшего входа. «Так, я не понял, почему нарушители режима все еще здесь?» Антонов рявкнул на ближайшего сержанта. «В камеру их!» Практически сразу ко мне подскочило двое солдат и, грубо толкая, повели ко входу в бункер. Последнее, что я успел увидеть, как костолом спускал с дрезины бесчувственное тело девушки. В жилом бункере номер 15 камер для размещения и содержания задержанных, разумеется, не было. Нас определили в самую обычную кладовую с прочной деревянной дверью, обитой железом. А для надежности еще и охранника рядом пристроили. Пока майор Доронин во всей этой суматохе пытался организовать эвакуацию военного научно-исследовательского комплекса, Антонов со своими наемниками, скорее всего, отправился к аванпосту, тому самому, рядом с бойлерной, где все еще должны были находиться останки подполковника Шевченко и его личные вещи. «Черт, что происходит?» Павел был в шоке, не понимая сути происходящего. «Доронин что, с ума сошел?» «Смена власти, вот что». Штрас наделил капитана всеми необходимыми инструкциями. Штрас прекрасно знал, как устроена система безопасности Астры, а значит, знал и все инструкции тоже. Одна из них предписывает подчиняться действующего начальника объекта любому офицеру, сообщившему номер приказа и специальный персональный код. Антонов это сделал. Результат мы оба видели и слышали. Разве это законно? К сожалению. Если и нет, мы никак на это повлиять не можем. Я немного задумался. Я знаю, что будет дальше. Поделись, раз уж соображаешь. Моя голова отказывается работать. Антонов, скорее всего, ничего там не найдет. Шевченко ведь был совсем не дурак. Поэтому он вернется обратно, чтобы заставить нас найти ему вход в эти проклятые генетические лаборатории. Он вовсе не так прост, каким кажется. Хоть внешне он еще молодой и неопытный, внутри он хитрый и подлый, а главное, расчетливый человек. Не зря Штрас возложил на него все надежды. «Но мы же ничего не знаем». «Да, только вот он так не думает». «Макс, а помнишь, Елена Андреевна что-то говорила про документы, про местонахождение лаборатории ее мужа?» «Помню, что ничего не помню. Она ведь так и не сказала ничего конкретного. Что-то про контейнер. Номер я забыл. Или нет?» «Да, но что если...» «Если что?» «Мы нашли их в карцере, так? Что если документы остались в ее камере? В карцере?» «Да нет, глупо. Ее же туда сам Зимин и определил. Как бы она туда их пронесла? Нет, документы точно не в карцере. Если вообще есть какие-то документы». «В смысле?» «Меня волнует другой вопрос. Что там, в этой гамме, так сильно заинтересовало Штрасса? Я не верю в то, что его цель в лекарстве от своей проблемы со здоровьем. Там что-то совсем иное. Возможно, какое-то оружие». «Оружие?» «Да. Я слышал, что там велась работа над каким-то биологическим оружием. Правда, это были лишь слухи». Во всех слухах есть доля правды. Ожидание ощутимо давило на нервы. Мы просто сидели в запертой камере, ломая голову почем зря. Я ходил из угла в угол, не находя себе места. Мы зря теряли время. Что с Катей? Я что-то не верю в то, что она пострадала в результате агонии умирающего червя-мутанта. «Думаешь, это Антонов ее так?» — задумчиво спросил Павел. «Не знаю, но вполне может быть. Она могла что-то увидеть или узнать, в результате чего он ее вырубил или вколол что-то. И, кстати, я стрельбы в туннелях не слышал. Так как же тогда он в одиночку расстрелял червя?» «Стоп, как ты сказал?» «Что?» «Повтори, что ты говорил про мутанта». «А что я сказал?» «Как Антонов в одиночку расстрелял червя?» «Да нет, я не про это», — продолжил я, забыв про Антонова. «Вспомни, Доронин сказал, что крыс стало значительно больше, так?» «Ну да». «А откуда они лезут? Этого он не сказал. Так, может быть, источник, откуда прут эти твари, и есть вход в гамму? Как вариант. Он неожиданно громко чихнул. Но не думаю. Я внезапно ощутил, что очень сильно голоден. Мы еще ни разу за прошедшие сутки не устроили по-настоящему полноценный обед. Но наши вещи, оружие и рюкзаки остались там, в старой дрезине. И, скорее всего, продолжают лежать там же. Вряд ли кому-то есть дело до этой ржавой рухляди на колесах. «Эй!» Я подошел к двери и пару раз ударил по ней носком ботинка. «Эй! Там есть кто-нибудь?» «Чего надо?» — раздался из-за двери недовольный голос. «Жрать охота! Мы сутки ничего не ели!» «Ничего страшного! Потерпите!» «Сам потерпи, а я на тебя посмотрю, баран!» «Чего?» — раздалось с той стороны. «Что слышал? Баран, говорю!» — выразительно повторил я. Видимо, охранник понял, что его провоцируют на конфликт, потому что больше мы от него ничего не услышали. Бесполезными оказались и попытки сломать дверь. «Эй, ладно, извини, нервы не к черту!» — теперь уже вмешался Павел. «В лазарет унесли девушку без сознания. Нам бы узнать, как она. Помоги, а? По-человечески, прошу!» С несколько секунд охранник молчал. «Хорошо, у меня через 15 минут смена дежурства. Узнаю, скажу. Спасибо тебе!» Минут 20 все было тихо. Охранник, если и сменился, о просьбе, скорее всего, попросту забыл. Павел несколько раз подходил к двери и тихонько стучал. Ответа не было. «Обманул, сволочь!» — пробурчал Павел, с досадой пнув дверь. «Неудивительно. У них ведь подготовка к эвакуации идет». Вдруг с другой стороны послышался шум. Кто-то вставил ключ в замок, пару раз прокрутил им, выругался. А затем ногой распахнул деревянную дверь. Павел отскочил от двери, а я поднялся с холодного пола. На входе стоял майор Доронин. В принципе, вполне ожидаемое действие. Должен же был он появиться когда-нибудь. Его внешний вид был ужасен. На месте, где когда-то была кисть, теперь различалась плотная медицинская накладка с проступившими на ней пятнами крови. Другая рука туго перебинтована. Результат остался после раны от вонзившегося обломка. Форма хоть и была цела, но на ней также отчетливо были видны уже засохшие пятна крови. Лицо покрыто ранами и ссадинами. Огромный ожог, полученный в результате воспламенения топлива в той бронированной дрезине, смотрелся просто чудовищно. И почему он даже не сменил форму? Разве только потому, что возникло много других, совершенно неотложных дел? «Максим!» — обратился он ко мне, — демонстративно потрогав левую сторону челюсти, часть зубов отсутствовала. Это уже по моей инициативе. «Да? Зачем вы здесь?» «Вы же сами нас в камеру определили». «Это приказ от Антонова. Но я не об этом спросил. Почему конкретно вы здесь, в Астре? Я же сказал вам не возвращаться». «Обстоятельства. Мы тут не по своей воле». «Рассказывай. Рассказывай все как есть». «А что тут рассказывать?» Доронин шумно выдохнул, недовольно покосившись на меня. «Этот капитан Антонов. Он наемник, но работает он на профессора Штрасса». «Штрасс мертв!» — громко заявил Доронин. «Вы сами все видели!» «Нет, это совсем не тот Штрасс. Это его родной брат. И именно по его принуждению мы здесь. Цель — найти генетические лаборатории». «Гамма-3?» сухо предположил майор. «Да. Штрасс отчего-то решил, что мы знаем об их местонахождении. А если и нет, то кто-то из сотрудников Астры уж точно подскажет, где они находятся». «Я вас уверяю, никто из выживших не обладает нужными сведениями». «Это понятно, но Антонов никому не поверит. У него на все свое видение». «Пока мы готовимся к эвакуации...» «Что здесь произошло?» Неожиданно вмешался Павел, перебив майора. «Что случилось с командным бункером?» Доронин небрежно на него посмотрел, сплюнул себе под ноги, но все-таки ответил. «Бункер со всеми обитателями был затоплен грунтовыми водами. теми, что находились за гермоворотами. Когда вы взорвали их, вы подписали смертный приговор половине обитателей комплекса». «Мы их не взрывали. Это работа покойного дезертира», — снова перебил его Караваев. «Уже не важно. Да и я вас не виню». Доронин проигнорировал его несдержанность. «Я понимаю, вы лишь хотели вернуться домой и не знали, что там собралось столько воды. Я и сам думал, что там ядовитый газ. Так говорил полковник. А в итоге его инженеры создали там огромную полость, куда закачали сотни тонн грунтовой воды. Тех инженеров Зимин сжег в им же устроенном пожаре». «Я догадывался. Неужели все просто утонули?» Павел немного взял себя в руки. «В большинстве. Командный бункер состоит из нескольких уровней. Выбрались лишь те, кто был на первом. Остальные три уровня мгновенно затопило. А электричества почему нет?» «Реакторный блок находится за командным бункером, еще ниже уровнем. Вся вода устремилась туда, его полностью затопило. Обслуживать реакторный блок больше некому. Турбины наверняка вышли из строя. Осталось лишь несколько дизельных генераторов, но их хватит не больше, чем на месяц. Но и это не главная беда. В связи с тем, что электричества больше нет, перестали работать системы контроля и откачки грунтовых вод, системы фильтрования и вентиляции воздуха. Даже канализация и сточные воды теперь представляют собой проблему». Доронин тяжело вздохнул. «Думаю, не стоит объяснять, к чему приведет все это. И хватит вопросов. Теперь вы мне скажете, как вы сюда попали?» «Через технические туннели между метромостом и депо. А там по воздуховоду спустились с поверхности». «Значит, есть еще выходы?» — негромко спросил майор. «Вы можете указать путь?» «Доронин, ты не понимаешь. Антонов вовсе не собирается никого эвакуировать. Он отдал такой приказ, чтобы ему не мешали искать гамму и только». «Ты можешь это доказать?» «Нет, но...» «Раз так, то не мешай. Сейчас главное — люди. Женщины, дети, старики. Вся ответственность за их жизни на мне. Может, Антонов и не заинтересован, но тем не менее...» «Раз есть выход, раз подвернулась возможность. Здесь больше нет электричества, почти нет запасов питьевой воды. Провизия на исходе, а те склады, где находились специальные резервы, уже давно уничтожены крысами. Еще месяц-другой, и люди начнут погибать сами от голода и жажды, если до этого не утонут в грунтовых водах и собственном дерьме. И не задохнуться от недостатка кислорода и переизбытка углекислого газа». Майор мыслил как начальник. Это было весьма похвально, но глупо. То, что наверху лагерь наемников, вовсе не означает, что им там будут рады. Куда девать столько народу? Я уверен, Штрасс даже не станет заморачиваться по этому поводу. Эти люди уже никому не нужны. Их официально нет и никогда не было. У них нет семей, нет родных. Поверхность для них — это словно другая планета. Там теперь другая жизнь. Позднее я поделился этими мыслями с Пашей. Он, в принципе, частично со мной согласился, но все еще не понимал основного. Будущего у этих людей уже нет. Если, конечно, не вмешается государство. «Как вы собираетесь эвакуировать жителей военного комплекса?» «Это уже моя забота. А вот что будете делать вы?» «Как бы это ни звучало, нам... мне тоже нужно в гамму», — произнес я, смело заглянув в глаза майору. «Для чего?» «Ваш профессор Германов, ныне покойный, в прошлый раз вколол мне какую-то экспериментальную сыворотку. Теперь меня посещают странные видения. Я балансирую между сном и реальностью. Я вижу то, что... даже не знаю, как объяснить. И дальше будет хуже. В генетических лабораториях есть решение моей проблемы». Доронин молча слушал меня, пристально глядя мне в глаза. «Что ж, Максим, я вас услышал, но помочь ничем не могу. Я правда не знаю, где находятся эти лаборатории». Но прямо сейчас меня волновал совершенно другой вопрос. «Майор, Это ведь с нашим появлением начались беды. Был уничтожен запасной реакторный блок, взорваны гермоворота, где погибло много людей, теперь еще затопленный бункер и реакторный блок. Не спустись мы сюда в первый раз. «Вашей вины тут нет», — перебил Доронин, сообразив, о чем я. «Никаких бед не было бы, не начни Зимин ту аферу в 1986 году. Все, что происходило и происходит сейчас, это как следствие. Отголоски прошлого, события одной цепочки». «Ну а как же наше пребывание на секретном режимном объекте?» «Это уже давно стало неважным», — небрежно отмахнулся Доронин. «Что тут секретного? Стены туннелей, дрезины, рельсы? Все секретные работы давно закончены, а проекты заморожены. Чтобы восстановить ту деятельность даже на четверть былой мощи, я даже представить не могу, что должно произойти». Вдруг в коридоре послышались торопливые шаги, ругань. Доронин, пошатнувшись, обернулся. Как раз в это время у входа появился растрепанный сержант. «Что случилось?» — спросил майор, уже понимая. Ничего хорошего сержант ему не сообщит. «Мутанты! Напали на северный аванпост!» — задыхаясь и кашляя, сообщил сержант. «Снесли! Все на аванпосту погибли! На связь никто не выходит! А мутанты, по-видимому, двигаются прямо сюда! Их очень много!» «Черт!» — выругался Доронин. «Это что, гон? Немедленно организовать оборону!» «Есть!» Сержант бросился обратно. «У нас очень мало охраны. Антонов забрал с собой нужных мне людей для каких-то своих целей». Майор колебался и нервничал. «Если поможете отбить атаку мутантов и покажете путь для эвакуации, я пойду искать лаборатории вместе с вами. Помогу всем, чем смогу». «Хорошо, договорились», — кивнул я. «Такой расклад меня устраивал. Доронин все еще наш союзник». «Тогда идите за мной». Майор, хромая, выскочил из камеры. «Скорее!»